Глава 25. Крепость. 27 июня. Среда. День. В крепость въехали без особых проблем, применив тот же прием. Везем старое зеркало по поручению шефа. Сюда заехали в церковь. Хорошо говорить правду. Когда можно, конечно. На КПП доложили о недавней бойне, но местная охрана сказала, что ничего конкретного не слышали. Ну, неудивительно. Одиночными выстрелами тут давно уже не придают значения. Расстояние тоже немаленькое. От развилки до КПП, наверное, с километр, а то и все полтора. Так-то КПП поставлен грамотно, на пригорке. После него начинается спуск к, собственно, крепости, давшей поселку его нынешнее название. Массивное, старинное каменное сооружение, у которого от старых времен остались лишь две башни да три стены. Дьяченко пояснил, что сейчас там располагается местное управление безопасности. Нет, к этим нам не надо. Церквей тут действительно оказалось две. Успенская, в бывшем монастыре, почти в центре поселка, и Рождественская, на пригорке, на противоположном выезде. Точно, именно ее купол я видел по пути в Колчино. Выходит, действующая. А ведь я в ней бывал, там, в прошлой жизни. И оставила она у меня самые светлые впечатления. Примерно как и та в Колчино, в которую мне сегодня утром или давным-давно не удалось войти. А тогда решено, ехать надо именно в Рождественскую. Машина тряслась по посыпанной гравием главной улице, но я почти не смотрел по сторонам. Голова была занята мыслями. Помню, мы к компании зашли в эту церковь, когда она еще только восстанавливалась. И меня поразил священник. Потом я узнал, что зовут его Андреем. Я, как всегда, был с фотоаппаратом и уже привык, что в церквях снимать обычно запрещают. Но на мой робкий вопрос отец Андрей сказал просто: «Снимайте, чем больше людей увидит нашу церковь, тем лучше». Он даже пустил нас на колокольню. Но вот самое удивительное, совершенно не помню, снимал ли я тогда что-то. Вроде воспоминания того времени восстановились, а это как стерло. Когда это было? В другой жизни. Мы миновали осыпающуюся давно некрашенную стену бывшего монастыря и напротив нее здание поселковой администрации. Как пояснил Дьяченко, тут, как и в Колчино, все в одном месте. Администрация, гостиница. Нет, нам туда не надо. И ночевать тут лично я не планирую. Конечно, еще один день в запасе есть, но и с делами лучше бы закончить заранее. Завтра вечером как-никак на смену. Завывая от натуги коробкой передач, газик свернул направо и полез по подъему. Колея жуткая, видимо, оставшаяся после дождей, а машины тут почти не ездят. Это вам не асфальт. Накатила слабость, но Юрка лихо увел машину от церкви и остановился на краю маломальски ровной площадки, заросшей по краям деревьями. Оттуда открывался шикарный вид на реку, знакомый мне еще по прошлой жизни. Сколько свадеб сюда заезжало, не сосчитать. Внизу, почти у реки, кстати, есть святой источник. Не исключено, что ту воду, которую тут освещают, берут именно в нем. А вон чуть ниже церкви — капонир, где у пулемета скучают двое. Место высокое, отличный наблюдательный пункт и точка для накрытия огнем реки. Тем более, что тут, как и в Колчино, нет стены вдоль берега. Просто на камне нанесены знаки, отгоняющие нечисть и хищников. Ну а водяных чудовищ в реках не встречалось. Видимо, проточную воду не любят. Вот в стоячей воде их навалом. Выходит, включая тех же болотников. Напарник заглушил двигатель и, мельком глянув на меня, молча спрыгнул на землю и ушел в церковь. Перед входом не задержался ни на секунду и не перекрестился. Скорее всего, из агностиков, как и я. Впрочем, каждый человек во что-то верит. Тут особенно. Тем более Юрка с его непоседливым характером. Что я знаю о здешней религии? Да ничего, в общем-то. И уверен, что с той церковью, к которой я привык там, у себя, здешняя имеет довольно мало общего. Во-первых, 30 лет жизни бок о бок с существами из иных миров. Во-вторых, родилась она в здешнем виде из церкви самых, что ни на есть, антибожеских времен. Так что, когда Юрка вышел из церкви с подтянутым мужчиной лет 50, одетым ничуть не в рясу, а в армейского вида брюки, заправленные в берцы, и белую футболку, и с кобурой на поясе, я ни капли не сомневался, что привел он чуть ли не охранника. Особенно после того, как увидел знакомое лицо. Несомненно, это был отец Андрей, постаревший, конечно, с глубокими носогубными складками, с морщинами на лбу. Ну да, Он и был старше меня тогдашнего лет на 15. Разве что аккуратно подстриженная бородка с проседью той же формы. Вот забавная штука история. Видимо, суждено человеку было оказаться на одном и том же месте в двух столь разных мирах. Но это, несомненно, значит, что именно он на своем месте. Значит, мы пришли туда, куда надо. Еле удержавшись, чтобы не вздохнуть облегченно, я вылез из машины, обошел капот и остановился. Он поднял голову, встретился со мной глазами. Я видел, как его рука дернулась к кобуре, но именно что дернулась, не завершила движение. Даже не знаю, заметил ли это Юрка. Я-то смотрел прямо на Андрея, глаза в глаза. Твою же мать, вот оно что! Та же самая реакция, что у изгоев Колчина. Выходит, священник во мне почувствовал нечто схожее с тем, что почуял изгой. Вот только выдержка у отца Андрея намного лучше, иначе валяться бы мне издырявленным. Я неплохой стрелок, но вот не уверен, что смогу помериться в стрельбе на выхват по-ковбойски, тем более, что делать это никогда не приходилось. Да и стрелять я не намеревался, все же расслабился, не за стенами. Выходит, главарь изгоев, да и тот изгой, которого убил охранник в Колчино, были не колдунами, а кем-то вроде священников. Шаманами, может быть. Как это еще назвать? У них были силы и знания, но совсем не из того источника, как у колдунов. Священник остановился, сделав рукой легкий жест, явно адресованный Юрке Дьяченко. «Отойди». Между нами было 5 метров. Попробовать? «Здравствуйте, отец Андрей. Спасибо, что не выстрелили», — решился я. «Погоди! Я не говорил, как его зовут. Откуда ты знаешь?» Удивленно протянул Дьяченко. «По прошлой жизни, Юр!» — криво усмехнулся я. «Мы, как ни странно, встречались на этом самом месте». «С кем разговариваю?» — спокойно спросил отец Андрей. «Обращается ко мне, надо отвечать. Меня здесь знают, как Игоря Найденова. Настоящее имя тоже сказать?» Священник улыбнулся легонько уголком рта. «Если есть возможность скрыть истинное имя, которое получил при рождении, скрывай. А если назвал, не удивляйся, когда тобой владеет злой дух». «Нет же никаких злых духов!» Начал было Колтырин, но священник даже не повернулся в его сторону. Он все так же смотрел на меня. «Если ты их не встречал, это не значит, что их нет. Вот, Игорь, в нем злой дух. Только скажи, Игорь, мешает ли это тебе?» Вот даже не могу дать ответа на этот вопрос. Мешает? Если разобраться, ничуть. Но пытаются меня убить периодически, так работа такая. Не могу войти в церковь, это не смертельно. Происходят вокруг всякие непонятки. Это да, напрягает. Но, строго говоря, я уже получил ответ, почему меня хотели убить. Злой дух, видите ли. Вот как все просто. Еще бы понять, как я эту дрянь подхватил. Но и это я более-менее понимаю. Зеркало. Неудачно посмотрелся в зеркало, да еще и с кровью, а потом, возможно, и имя назвал, только это из памяти уже стерлось и не собирается возвращаться. А вот кто такая Люба и как она со всем этим связана, вот это интересно. Но сможет ли священник рассказать о женщине, которая является мне в моих, пардон, глюках? «Не уверен», — сказал я вслух и увидел улыбку на губах священника. На сей раз не половинчатую, настоящую, хоть и немного грустную. «Вот честный ответ», — сказал Андрей. «Приятно его слышать, но ты пришел сюда для чего?» «Разобраться хочу», — буркнул я. «Значит, еще не все потеряно», — пробормотал священник. «Пойдем вон туда, поговорим. Парни, подождите здесь, не мешайте». Обойдя церковь по широкой дуге, мы спустились чуть вниз по тропинке к роднику и устроились на склоне. Уже потом я сообразил, что сидим мы в точке, где нас без труда накроет пулемет, причем я сижу к нему спиной. А да не пошло бы оно все. В конце концов, отцу Андрею я более-менее доверяю, может, потому что знаю его по прошлой жизни, а может, потому что он все же не выстрелил. — Сколько тебе лет? — задал первый вопрос священник, севший в траву в паре метров от меня. Глаза у него, кстати, были пронзительные, чем-то в этом отношении Корощука напоминает. Хотя внешне не похож ни капли. Ну что, попробовать поиграть в словесные игры? — А сколько дадите? Меня правда этот вопрос давно интересует, — прищурился я. — Думаю, около 30, — спокойно принял игру отец Андрей. — Хотя и выглядишь старше. — Вот это да, с первого раза в яблочко. Причем это 100 пудов не знал никто, даже я сам до недавнего времени. Вероятно, реакция была написана у меня на лице аршинными буквами, потому что священник продолжил. — Ты ведь знал ответ, верно? Все мы люди связаны с нашей матерью-землей. Мы как проводник между ней и отцом-небесами, и это оставляет след. Колдуны называют похожее аурой. И я чувствую, что ты меж нашим небом и землей провел именно лет 30. Вопрос, где ты был остальное время? Интересная формулировка. А правда, где? Я ответ только вчера узнал, честно сказал я. Точнее, вспомнил. А что не вспомнил? Без улыбки поинтересовался отец Андрей. Вот где был остальное время, как раз и не вспомнил, развел я руками. И как эту заразу подцепил, тоже не помню. Для заразы, как ты ее назвал, всего два входа в душу человека. Истинное имя или кровь. А если оба, то войдет она очень глубоко. Рассказывай с самого начала, что помнишь. Говорил я долго. Начал со свадьбы и пересказал все события последнего времени и про зеркало, и про кровавую баню на Дзержинке, и про Любу, и о том, как она являлась ко мне незаметно для других. Рассказал и про засады, и о том, как пришел на помощь оборотень. Уже пока говорил, подумал, а не могут ли это быть звенья одной цепи? Может, оборотень — одно из проявлений той самой темной сущности? Священник слушал внимательно, ни разу не перебил, лишь мягко задавал наводящие вопросы, когда я сбивался или задумывался. Потом попросил показать нож. — Береги его, — сказал он, рассматривая клинок. — И никому не давай в руки без лишней надобности. Скорее всего, воплощение твоего злого духа можно убить только этим ножом. Не зря же они взяли с собой именно его. Вот так, значит. Отец Андрей подтвердил все предположения. — Ведьма, кто она? — прямо спросил я. — Это не ведьма. Она вообще не человек. Это и есть твой злой дух в человеческом обличье. Те знаки, что написали на ее теле, скорее всего, на время лишили ее силы. Как им это удалось, не знаю. Ищи этих изгоев, тех, что еще живы. Возможно, они ответят на твой вопрос. — А вы? — само собой вырвалось у меня, и прозвучало это совершенно по-детски. — А я не Господь Бог, — грустно улыбнулся священник. — Или ты думал, что я сейчас возьму святую книгу, помашу кадилом, побрызгаю святой водой, спою молитву, и злой дух тебя покинет? Это сказки, друг мой. Старые сказки. — Что же мне делать? Отец Андрей внимательно посмотрел на меня. Первое, подумай, отчего злой дух нашел путь в твою душу. Второе, зеркало лучше уничтожить. Оно здесь? Сделал он головой знак в сторону машины. Да. Зеркало, скорее всего, старинное, серебряной амальгамой. Твоя кровь открыла то, что у нас называют пробоем. Только открылся он туда, куда редко открываются проходы даже в нашем мире. Потом ты попал к нам, как ты говоришь, в гидрострой. Если я правильно понял, злой дух не отпускал тебя. Не зря же вспоминали ту женщину. Потом... Священник помолчал. Потом, скорее всего, через другое зеркало ты опять ушел в ее мир. Через какое именно, хорошо бы узнать. И вынырнул на том вокзале. Всего было 4 зеркала, 2 входа, 2 выхода. Одно у тебя... Может, собрав все вместе, можно будет замкнуть круг, но я бы лучше уничтожил их. Возможно, это разорвет связь злого духа с его миром. — А колдуны могут помочь? — на всякий случай уточнил я. — Они проверяли и тебя, и эту Любу, и зеркало. Вот, и ответь сам на свой вопрос. — Ясно. Не могут. Или могут, но понятия не имеют, как, или с чем вообще придется иметь дело. А исследователи из нашей управы... — Тебе решать. Ты хочешь получить ответ? Его у меня нет. Исследователи, возможно, применят научный подход. Шансы есть всегда, вопрос всего один. Насколько большие? Ты сам-то во что веруешь? — Хороший вопрос. Верующим я никогда не был и не крестился. Просто ради моды не хотелось. А если не верю в того, кто наверху, зачем? Может, уже здесь, в гидростроевский период моей жизни, какие-то мысли на этот счет меня и посещали, но я о них не знаю. А если учесть, что при мне не было ни крестика, ни даже какого-нибудь амулета-оберега, скорее всего, никакой веры я не обрел. Только в силы природы! — буркнул я первое, что пришло в голову. Священник посмотрел на меня долгим взглядом. — Интересный ответ. И далеко не самый плохой. Если, конечно, действительно в это веришь. Знаешь, скорее всего, на тот момент, когда ты впервые увидел зеркало, не верил ты ни во что. Ну, может, как многие, в деньги, во власть, не знаю. Вот и прямой проход к тебе в душу, помимо крови. Однако, и ведь не скажешь, что он не прав. Обретешь веру, получишь понимание того, как защититься от злого духа, — подытожил отец Андрей. А вот во что веровать, решить можешь только ты. А оборотень? Неожиданно для самого себя спросил я. Почему он помог нам? Может, это часть моего злого духа, ну, воплощение там? «Оборотень — нечисть», — серьезно сказал священник. «Но лишь наполовину, смотря что за человек стал оборотнем. Я от тебя впервые слышу, чтобы оборотень помог человеку. Хотя от наших людей слышал, что он не нападал. А разве оборотень может создать пробой, чтобы переместиться на другой берег реки?» — не выдержал я. «Пробой создал даже ты, хоть и с чужой помощью». «Что уж говорить про существо, которое принадлежит нашему миру лишь наполовину?» — улыбнулся собеседник. «Уел. Так, Дьяченко говорил про оборотня что-то еще. А, да. Ребята сказали, что это не укушенный оборотень, а первородный», — вспомнил я. «То есть он и не был человеком?» В глазах священника на мгновение мелькнуло удивление, но потом они стали неожиданно отрешенными. «Благодари своего покровителя». — тихо сказал отец Андрей. — Говорят, что первородные не только нечисть, но и посланцы природы. Пусть чужой для нас, но все же природы. Они бывают очень разными, как и люди. — Вера в силы природы, — пробормотал я. — Тебе решать! Священник резко встал, словно давая понять, что разговор окончен, поправил кобуру. Поднялся и я. — Помни, что я говорил про веру, — тихо сказал отец Андрей. — Изгнать своего злого духа сможешь только ты сам. И про зеркала не забудь. Повернувшись, он пошел вверх по тропинке. Я поплелся следом. Священник свернул ко входу в церковь. Я же подошел к ребятам, скучающим у Юркиного козелка. — Ну, на чем порешили? — поинтересовался Дьяченко. — Везет тебе, Юр, на знакомство, — попытался улыбнуться я. — Во мне какой-то злой дух, но избавиться я от него могу только сам. — Нет никаких злых духов, — упрямо повторил Калтырин. — Вот же настырный пацан. — Тогда и у меня нет проблем, — в тон ему ответил я. — Про зеркало он ничего не сказал, — уточнил напарник. — Сказал, что опасная штука, лучше уничтожить. — Или найти еще три, — добавил я про себя. — Тогда Каращук уничтожит и меня, и тебя, и эту церковь сравняет заодно, — буркнул Дьяченко. — Ну что, поехали? Успокоилась твоя душенька? «Даже не знаю, Юр», — честно ответил я, захлопывая дверцу. «Интересно, Каращук со своими ребятами и правда может устроить тарарам на территории крепости? Кто знает, кто знает. И неизвестно еще, у кого именно внутри злой дух». Сюрприз нас ждал на выезде с КПП, где уже ожидали два козелка боевой группы с пулеметами.